До этого Мардер пропускал речи Сантаны мимо ушей, как и свист ветра, и шуршание шин, но последняя фраза привлекла его внимание. «Интересно», — произнес он, — «и как люди определяют, что они истинные? Вы провидение?» «Да, когда Бог или ангелы направляют человека, сообщают ему что-то. Я это к чему? Многие ведь слышат голоса, но обычно мы таких людей сажаем в психушки и накачиваем лекарствами. Однако в церкви, очевидно, принято считать, что к безумию тут не все сводится. Так, так, церковь, пусть с великой неохотой, признала, что Святому Духу позволено обращаться к людям напрямую, без согласования с духовными властями. И нам, ее слугам, выпало проводить границы между тремя вариантами. Безумие, божественное, демоническое. Вот об этом я и говорю», — сказал Мардер. «Как именно вы их различаете?» «Что ж, безумцев отличить совсем несложно. Они попадаются нам постоянно. Безумцы либо замкнуты, либо перевозбуждены, мысли у них путаются, они или неестественно боязливы, или храбры. Обыкновенно они выстраивают безупречную логическую систему и не терпят сомнений со стороны других. Сумасшедшие, можно сказать, отделены от человеческого общества своим недугом. Поэтому мы говорим, что они живут в собственном мире. А святые разве нет? О, ничуть. Самое замечательное в святых даже не то, что они получают послания от Господа, но то, как они относятся к другим людям. Святые узнаются по поступкам. И напротив, иные воображают, будто с ними говорит Бог, а потом идут и нарушают все его заповеди до последней. Они раздуваются от гордости. Бог избрал меня, чтобы свершить это дело. И так мы определяем, что их коснулся дьявол. Чаще всего дьявол выдает себя за Бога, в чем кроется одна из причин бесконечных демонических выходок церковников. И ничего удивительного тут нет, если задуматься. Чем еще заниматься дьяволу, как не губить церковь, тем самым отвращая людей от Бога? И наоборот, человек, отмеченный Господом, отличается великим смирением, подчас даже абсолютным. Не знакомы ли вы случайно с облаком неведения? Название припоминаю, но не читал. Ну что ж, в основе своей это путеводитель по созерцательной жизни. Одно время я думал примкнуть к цистерцианцам. Тогда-то я прочел эту книгу и понял, что не создан для тихого созерцания. Как бы то ни было, автор показывает различие между совершенным и несовершенным смирением. Их он считает предпосылками для всякого истинного, долговечного соприкосновения с Господом. Под несовершенным смирением он подразумевает понимание нами нашей греховной природы и неспособности возвыситься над нею собственными силами. В наше время это назвали бы самопознанием. «Это необходимая первая ступень», — говорит он, — «но выше ее стоит так называемое совершенное смирение, то есть непосредственное восприятие всеобъемлющей любви Господа. Люди, достигшие его, знают, что такое подлинная благодать, они понимают, что избраны не из-за каких-то личных качеств, но актом чистой любви. Я знаком с подобными личностями и с немалым трудом удерживаюсь от греха зависти, когда думаю о них. Боюсь, мне уготована участь Марфы, чинить крыши церквей, кормить бедняков супом и мириться со страданиями человечества, как и вам, полагаю. Но у меня было видение», — сказал Мардер. «Я слышал голоса ангелов, в самом деле». И вот во второй раз за сутки Мардер изложил повесть о разрушении лунной речки и о пути в Куанглок, о мистических силах, что вели его, историю, которую таил от всех, отчасти и от себя самого, больше 40 лет. В голове навязчиво вертелась мысль, что это все не он, что некая сущность побуждает его разглашать старые секреты. Он задался вопросом, а не замешан ли тут мистер Тень. Быть может, это открылось малюсенькое кровотечение в зоне мозга, отвечающей за подавление импульсов. Быть может, скоро он примется скидывать одежду у всех на виду и сыпать ложными посланиями от ангелов. Так или иначе, это тоже было частью окончательного демонтажа старого Мардера, который начался в кабинете одного нью-йоркского врача 8 с чем-то недель назад. Священник слушал, не перебивая, и Мардеру было неуютно при мысли, что эта исповедь далеко не самая странная из того, с чем довелось столкнуться отцу Сантане за всю его карьеру или даже за прошлую неделю. «Замечательная история», — сказал он, когда Мардер закончил. «И что вы об этом думаете? Я надеялся узнать ваше мнение. Что ж, мне вы безумцем не кажетесь. Допустим, здесь все можно было бы списать на стресс. Однако же вы совершили то, что знающие люди сочли бы невозможным, а это одно из определений чуда. А впоследствии, появлялось ли у вас еще чувство, будто вас направляют тихие, нежные голоса? Нет, точно такого чувства не было. Но замысел приехать сюда возник у меня в голове уже полностью сформировавшимся, совершенно неожиданно. Быть может, это явление того же порядка. Думаете, Бог желает, чтобы вы жили в Плае Диаманте и занимались тем, чем занимаетесь? Мардер сдавленно усмехнулся. Ну, если так ставить вопрос, да, на вид чистое безумие, слушаться гласа Божия, совсем как американские политики или Гитлер. Однако существует такая вещь, как дар суждения. И что же это? Изначально мы отталкиваемся от той невероятной посылки, что основу бытия составляет некая личность, что эта личность глубоко заинтересована в каждом из нас и желает, чтобы мы обратили к ней свои сердца. Если уж принимаешь безумие такого масштаба, или веру, как мы его предпочитаем называть, то совершенно оправданной будет попытка разобраться, какое предназначение уготовил тебе Господь, прибегнув с этой целью к строгой практике молитвы и самоанализа, то есть к дару суждения, как принято говорить. Полагаете, мне тоже стоит попробовать? Я полагаю, вы уже пробуете. Полагаю, что ничем другим вы и не занимались с тех пор, как приехали сюда. И для всех нас необычайно важно, каким будет ваше окончательное решение. Пекло. Что? Изумился Мардер, но священник уже не говорил про теологию. Он указывал в окно, там раскинулась водная гладь в окружении невысоких холмов. Это, как вспомнил теперь Мардер, было огромное водохранилище, известное как Пресса Эл-Инфернелоу, маленькое пекло. Они стали обсуждать сельские районы и их благоустройство, целесообразность затопления деревень с церквями в целях ирригации и гидроэнергетики и прочие светские темы, а Volkswagen тарахтел и тарахтел, все выше забираясь в Сьерра-Мадре. Тем временем Кармил на заднем сиденье переживала очередной перелом сознания. Лурдес заскочила в фургон, раскрасневшаяся и взбудораженная побегом, сияющая, так это было романтично, такое будущее ее ожидало, и Кармил не осталась безучастной, тоже принялась улыбаться и хихикать по примеру своих попутчиц. А затем, по ходу разговора, ее все больше охватывало странное чувство. Разумеется, она свободно общалась на испанском, знала его с пеленок как-никак, но вскоре поймала себя на том, что не понимает этих двоих, что не участвует в беседе, а как будто наблюдает за ней со стороны. Причина отчасти крылась в обсуждаемом предмете, Мехико, где ей не доводилось жить. Пипа, как выяснилось, хотела поселить Лурдесу своей подруги, известной телепродюсерши, и рассказывала теперь о хитростях сериального мира и о том, какая жизнь ожидает красивую молодую актрису в столице. Однако Стата подозревала, что даже если бы речь шла об Астоне, она все равно чувствовала бы себя чуточку посторонней, туповатой, неспособной к обмену остротами. Ей вспомнились разговоры в Кембридже, в лабораториях, коридорах, барах. Вспомнилось, как застывали лица иностранных студентов, когда американцы сходу начинали импровизировать или развивать какую-нибудь сложную идею, и вот теперь то же выражение сковало ее собственное лицо. И тут Стату прямо-таки ошеломило, а ведь точно так же жилось и ее матери в Америке, такова жизнь изгнанницы. Это чувство она прогнала и назвала себя дурой. Нет, не так же. Она-то могла вернуться в Америку, в Кембридж, в любой момент. У нее все еще оставались друзья из колледжа, коллеги по аспирантуре, любовники. Верно, но если она не уедет прямо сейчас и не вернется к прежней жизни, если не оставит Касофилис и все связанное с этим местом и не сядет на самолет вместе с Лурдес, то в скором времени станет чужой и в Кембридже. Словно древний трилобит, погрузившийся на дно мелководного палеозойского моря, она утонет в осадочных отложениях, окаменеет. Она никогда больше не будет своей в лаборатории, в самой этой отрасли. Может быть, эти люди сочтут ее интересной ходячей диковинкой, но чувствовать себя как дома у нее уже не получится. Она ощутила тянущую боль в груди, будто кто-то пытался выдернуть оттуда сердце, а потом все прошло. Ее жизнь сложится, как у матери, во многом, по крайней мере. Отныне и навеки она Грингита. Эта мысль словно бы высосала у нее остаток сил, и Стата привалилась к окну. Щебетание двух истинных мексиканец зазвучало фоном, и она сосредоточилась на том, что говорил священнику ее отец. Они проезжали фруктовые сады, кукурузные поля и запыленные деревушки, иногда даже не имевшие названий, магазинчик бодига, бензоколонка, кантина, вот и вся деревня. В городке Лауакани им пришлось сбросить скорость из-за религиозной процессии. Высоко вознесенные мощи местного святого, распятие, ковчег со святыми дарами, алтарные служки, смуглые мальчики в белоснежных стихарях, толпы детишек в яркой одежде и белых масках скелетов, все с леденцами в виде черепов. Затем они направились к перевалу, моторчик Фольксвагена надсадно взревел, и вот на склоне показалось, всего на мгновение, Асьенда Лас Пальмас Флорида с белыми стенами и красной крышей, но тут же скрылась за пологом листвы. Отец Сантана съехал с главной дороги, и какое-то время они пылили по грунтовой, потом свернули на подъездную аллею, петлявшую среди аккуратных плантаций манго, авокадо и грейпфрутов, пока наконец не остановились на посыпанной гравием площадке перед особняком. Кроме них, там находилась единственная машина, грязный, но относительно новый пикап Додж. У Мардера имелись догадки, кому он принадлежал. Мардер оглядел дом. Хотя он видел его впервые, рассказами про поместье его подчивали дольше, чем продлился брак с женщиной, чья семья когда-то владела Лас-Пальмас Флоридас. Это было внушительное квадратное здание с белеными стенами из кирпича сырца, черепичной крышей и внутренним двором, посреди которого возвышался бронзовый фонтан, вывезенный из Франции, флора с рогом в руках, источающим воду. Прежде фонтан украшали и золотые карпы, но они не пережили революции, как и зеркала в бальном зале, побитые мятежниками. В особняке имелось 20 с лишним спален. Все эти подробности дед передал отцу, отец, Солидат, а она, Мардеру, причем на последнем этапе история зазвучала иронично, поскольку в 70-е в нью-йоркских литературных кругах нельзя было хвастаться фамильными хоромами, построенными ценой пота и крови угнетенных. Сапатисты захватили дом в 1910-м и превратили его в полевой госпиталь, благодаря чему он избежал сожжения. В отличие от многих других мексиканских асьенд, этих символов невыносимых мук и тирании. Теперь в здании размещался сельскохозяйственный институт, о чем возвещала табличка на входе. По случаю праздника учреждение было закрыто. Прибывшие выбрались из фургона и встали на солнышке, окруженные тишиной. Слышался только свист ветра да щебет птичек. Затем к ним прибавился хруст гравия под ногами удалявшейся статы. «Ты куда?» — крикнул Мардер, но ответа так не получил. «Думаю, кладбище расположено позади поместья», — сказал священник, и они двинулись по гравийной дорожке мимо опытных участков с саженцами, помеченными пластиковыми ярлычками, трепещущими на ветру. Мардер шел крупным шагом и нес с собой урну. Он-то думал, что пойдет рука об руку с дочерью, что скоро объединит их, однако в действительности все вышло иначе. Да и день выдался отнюдь не пасмурный и не дождливый, хотя с похоронными делами у Мардера ассоциировалась именно такая погода. Обоих родителей он похоронил в дождь, но здесь, в прибрежном районе Мексики, ярко светило солнце. Природа не хотела подлаживаться под человека, и Мардер, странное дело, был разочарован. И что же все-таки творилось со статой? Она чуть ли не рысцой умчалась вперед и теперь стояла у железной калитки маленького фамильного кладбища, разглядывая какой-то предмет в люнете входной арки. При ближайшем рассмотрении предмет оказался бронзовой статуей некоего святого, позеленевшей от патины до оттенка морской волны. Какого именно святого, оставалось непонятным, поскольку лицо его было обезображено десятками отметин от пуль. Камень арки также изобиловал щербинками. Похоже, в том отряде сапатистов подобрались особенно ярые антиклерикалы, заметил Мардер. Вместо ответа его дочь толкнула скрипучую ржавую калитку и вошла. Остальные последовали за ней. Размером кладбища было типичный дворик за американским коттеджем. В центре на небольшом возвышении стояла массивная каменная гробница со свинцовой крышей. Мраморные колонны поддерживали фронтон в классическом стиле, в нижней части которого была высечена надпись «Дихаро Ди Ариес», также изуродованная пулями. Остальные могилы выглядели намного скромнее, у надсмотрщиков и старшей прислуги полуразрушенные надгробия, у пионов просто холмики, тут и там отмеченные подгнившими деревянными крестами, либо же, если у потомков было неплохо с деньгами, разномастными могильными камнями. На проржавевшей железной скамейке у гробницы обнаружился последний представитель рода де Арьесов с бутылкой Агвайрдинт и магазинным Афренде, пластмассовым поддоном со сладостями, обернутым в оранжевый целлофан. Анхель был пьян, глаза его покраснели, однако Мардер по всей форме обнял его и спросил, готова ли мемориальная дощечка, которую он заказывал. Мексиканец ответил, что та уже в усыпальнице, а на днях придет местный мастер и вделает ее в стену. Они все сгрудились перед дверью гробницы. Священник надел столу и продекламировал слова, предусмотренные церковью для подобных случаев. «Молим Тебя, Господи, яви милосердие Твое усопшей рабе Твоей, да не потерпит она мук во искупление грехов своих, ибо послушно исполняла волю Твою, и как вера привела ее в круг верных Тебе, так и милосердие Твое да приведет ее в хоры ангельские на небесах. Именем Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». Священник окропил святой водой пепел и гробницу, и Мардер внес урну в прохладное помещение, погруженное в полумрак. Вдоль стен рядами шли мраморные таблички с именами де Арьесов, живших и умерших в последние пару столетий. Среди них был и убитый отец Чоли, Дон Эстебан, чья гордыня и неспособность к прощению теперь в буквальном смысле обратились в пепел, и ее мать, навеки уснувшая, но и в смерти обреченная пребывать под давящей опекой мужа. Тут же зияло квадратное отверстие, в которое полностью вошел бы гроб. Мардер вложил урну в его стылое нутро, после чего поднял тяжелую мраморную дощечку и установил на место, отгородив от мира Марию Солидат Беатрис де Ара де Арьес Мардер, как гласила дощечка, до самого судного дня. Какое-то время он стоял там, размышляя о страшном суде и воскресении мертвых, сумбурные, путанные мысли, граничащие с безумием, ибо можно ли всерьез верить во все это, и можно ли не верить. «И верное сердце мое свой грех искупает во мраке» — прочел он строчку из стихотворения Виларди, которое любила его жена, и задумался о жизни с ее бесчисленными случайностями. Если бы Виларди ничего не написал, если бы Мардер не наткнулся на тот пыльный томик и не покорил бы ее стихами, которые едва понимал, то стоял бы он сейчас подле ее праха. Вот и еще одна дорожка к безумию. Или к вере. Он вышел из гробницы на яркий свет. Мардер сделал несколько шажков, и вдруг ему показалось, что перед ним туннель, как тот, что он прорубал в лаосских джунглях. Вокруг не было ни души, возможно, люди исчезли или просто оставили его. Возможно, они разглядели его истинную суть и в смятении бежали от него, как от прокаженного. Поодаль стоял величавый кипарис Монтесумы, так называемый Ахуит, который властители Древней Мексики почитали священным. Мардер поковылял к нему, чуть пошатываясь, и древо выбросило навстречу свои ветви, темные и грозные, словно пальцы старых богов. Ступать по гравию было неожиданно приятно. Вдруг послышался какой-то звук, похожий на стон страдающего животного, вероятно, где-то забивали свиней. Но было в нем и нечто смутно знакомое. Что-то тянуло Мардера вперед. Видно, кипарис хотел затащить его в гущу своих ветвей. Кроме этой, в распадающемся мозгу вертелась и другая мысль. Мистер Тень наконец-то заявил о себе и, надо отдать ему должное, безупречно выбрал момент. Мардер ждал, когда в туннеле включит белый свет и зазвучат ангельские хоры, когда покажется фигура, манящая к себе. Но ангела все не было и не было, только некий голос. Мардер уже слышал его, этот тихий голос в своей голове, но принадлежал он явно кому-то другому. Это было как реплика незнакомого соседа в темном партере. Самый заурядный голос, ужасающий своей обыденной простотой, своей бесспорной реальностью. Он говорил, «Все хорошо, с тобой все будет нормально». Возвращаясь из тех неведомых краев, куда его занесло, Мардер первым делом почувствовал боль в горле, и вместе с ней пришло осознание, что тот странный звук – это его собственные завывания. Он послушал их еще несколько секунд, и потребность выть отступила. Он открыл глаза. Туннеля как не бывало, и все поля зрения заполнило лицо его дочери, окруженное ангельским ореолом из солнечных лучей, пробивавшихся сквозь темную листву Ахуит. На ее чумазых щеках блестели ручейки слез. Она утерла нос тыльной стороной руки. «Как ты себя чувствуешь?» «Она умерла», — произнес Мардер. «Я знаю, пап. 3 года назад. 3 минуты», — сказал он. «Теперь ты тоже на меня злишься, как Питер?» «Нет, я немножко злилась в машине, когда ты рассказывал отцу Сантане, как тебя вели ангелы во Вьетнаме. Мне не помешало бы услышать эту историю еще в детстве. Ты не говорил, что был таким героем. Все совсем не так. Это Скелли был героем-спецназовцем. Но ведь это ты спас его. а он получил все почести и медаль. Не хотел я никакой медали, а он хотел. Да и какая сейчас разница? Я терпеть не могу тайны. Ненавижу, когда от меня что-то скрывают. Ты что, до сих пор этого не понял? Понял и приношу извинения. К слову о тайнах, не пора ли уже объяснить, как ты меня нашла? Взломала почту Нины и Банис, вот и все. Думала, у вас здесь любовное гнездышко. Мне казалось, тебя не интересует, с кем я сплю. Правильно, вот с этим единственным исключением. Извини, это совершенно иррационально. Но признаюсь честно, если б ты с ней тут миловался после того, что случилось с мамой, то я бы не смогла к тебе хорошо относиться. Я бы поддержала Питера. Да, я бы тоже. Мардер поднялся на ноги, чувствуя себя ужасно старым, и не только из-за спины. Он медленно побрел к стоянке, бок о бок с дочерью. Затем остановился, положил руку ей на плечо, и, глядя в глаза, сказал: «Кармелита, ты помнишь, мы ведь когда-то так тебя называли, еще до статы». «Ага, маленькой я ненавидела свое имя, понятно почему. Меня дразнили карамелькой, представляешь, то есть конфеткой, от которой зубы болят. Вот стата, подходящее имя для дылды-спортсменки с характерными германо-мексиканскими чертами. Слушай, прости, что сорвалась сейчас. Как-то глупо, учитывая наше положение. Ох уж это положение. Какой-то частью души я ничего так не хочу, как посадить тебя на самолет вместе с Лурдес и отправить подальше отсюда. Я твой отец, и мне полагается защищать тебя, но сейчас это не в моих силах. Может, нам не обойтись без иллюзии, что мы способны защитить своих детей, иначе ни один родитель не вынес бы такой муки, любить ребенка. Ну а с другой стороны, я невероятно горжусь тобой, твоей жертвой, за то, что ты делаешь здесь для меня и людей. Приятно слышать, пап, но я, знаешь ли, взрослая, это мой выбор. Да, тоже иллюзия, наверное. В последнее время я очень много думаю о том, как соотносится судьба и выбор. Ты тоже могла бы об этом поразмышлять, ведь сейчас ты идешь по кладбищу своих предков. Кстати, минуту назад я так выл не только из-за твоей матери. Мне представилось, каково было бы оставить тебя в одной из этих ниш. И я понял. Моя главная мольба, это чтобы я сам к тому времени был уже мертв. Пап, ну ты что, это совсем уже мрак какой-то. Господи, так сегодня нам и положено быть мрачными. День мертвых как-никак. В ходе беседы они непроизвольно перешли с английского на испанский, поскольку печальные темы в их семье традиционно обсуждались на этом языке. Мардер заметил, что его слова задели Стату и что она, к его облегчению, смутилась, не ушла в себя, как это заведено у молодых американок, когда им делают замечания. У него на глазах она все явственнее превращалась в мексиканку. В общем, так, предоставляю тебя твоей собственной судьбе, вот мое последнее отцовское слово. Бог мой, сначала она учится ходить, потом читать, потом начинает гулять где сама хочет, заниматься сексом. Все только и говорят, что о великих вехах в жизни ребенка, для всех это важно, и хоть бы кто подумал, как все это переносит папаша. Для папаш Квинси и разне предусмотрено. Мы могли бы учредить такую традицию, брякнула Стата, оба рассмеялись, и тягостное напряжение оставило их. Перешучиваясь на эту тему, отец с дочерью дошли до фургона. Там никто и не подумал упоминать недавнюю оперную арию, разговор переключился на иные предметы, как будто ничего особенного не произошло. Мардер, все еще немного заторможенный, вяло уставился в окно, но все-таки обратил внимание на Анхеля де Арьеса, забираясь в свой пикап, тот как будто говорил по мобильному. Мардеру вспомнилась эта сцена, когда они наткнулись на дорожный кордон. Конечно, он понимал, что приглашать Анхеля на церемонию рискованно. В конце концов, тот сам признался, что теперь его семья – тамплиеры. Однако стратегия занимала Мардера в меньшей степени. Он решил, что Анхелю стоит дать шанс воссоединиться с настоящей семьей, что таков его долг перед Чоли. Фразочка о наказуемой инициативе, циничное клише, в Нью-Йорке ему часто доводилось ее слышать и всегда хотелось рыкнуть в ответ. Ну и что? Когда Мардер в муках валялся на гравии, ему было сказано, что все обойдется, и теперь он спокойно ждал уготованного Богом. У очередной безымянной деревушки дорогу им перегородил большой джип. Вдоль обочины выстроилась с полдюжины пикапов, рядом стояло несколько десятков вооруженных мужчин, наблюдая за приближением Фольксвагена. Когда тот остановился, один из бандитов подошел и велел всем выйти. Они повиновались. «Это крайне нетипично», — сообщил Сантана мордеру. «Как правило, мой фургон считается нейтральной территорией. Я доставляю раненых в больницу и развожу их семьи по укрытиям. Но мне кажется, нам не стоит беспокоиться. Кроме того, сегодня же день мертвых. Видимо, для меня сделали исключение», — заметил мордер и оказался прав. Тип, запомнившийся ему по визиту на ранчо с нарколабораторией, отделил его от остальных и отвел в крошечную кантину. В единственной комнате находилась стойка из бочек и досок, а также три столика, за одним из которых сидел Эль Гордо. «Дон Серванда», — произнес мордер с вежливым кивком, — «рад видеть вас в добром здравии». Эль Гордо указал на стул. «Присаживайтесь, Дон Рикардо. Пиво желаете?» Мордер сказал, что было бы неплохо, и ему принесли пиво. Он жадно приложился к бутылке. Горло до сих пор соднило. «У нас проблема, друг мой», — проговорил толстяк. «Уверен, мы сумеем ее решить. Однако сегодня день, когда такие проблемы обычно отставляют в сторону. Как я полагал, в день мертвых все мы воздерживаемся от насилия. Никто и не говорит о насилии. Это всего лишь встреча партнеров, решивших вместе выпить. Мы воспользуемся праздником, чтобы прояснить вопросы, которые могут привести к насилию в дальнейшем. За такое нас никто не осудит». «Никто», — согласился мордер. «Для меня будет честью оказать вам помощь. Так в чем же заключается ваша проблема? Я хочу получить свое оружие и товар. Не их ли вы обещали мне взамен на защиту? И вот теперь у меня нет ни того, ни другого, хотя я обеспечивал вам охрану и даже вызволил вас из лап семьи. Я думал, что все уже объяснил вам, Дон Серванда. Семья совершила налет на порт и выкрала груз». «Да, так вы и сказали. Однако мои информаторы сообщают, что никакого налета не было. Можете поверить мне на слово, у меня есть осведомители в организации Дона Мельчора, как, несомненно, и у него в моей. Как вам известно, прежде мы составляли единое целое, и в вопросах преданности еще не все определились. Насколько я понимаю, в данный момент обещанное мне оружие находится на Исла де Лос Пахарос. Кроме того, у вас появились китайские наемники». «Никаких наемников нет, сэр, могу заверить вас. Разумеется, я предпринял некоторые оборонительные меры. Против меня, против всех, человек должен защищать свое имущество, разве не так?» «Истинно так. Времена сейчас опасные, а Мексика уже не та, что прежде». Он откинулся на спинку стула и сложил руки на бочкообразном пузе. «Знаете, сеньор мордер, а вы мне нравитесь. В самом деле нравитесь. Вы интересный человек, вы меня не боитесь. Большинству людей, с которыми я соприкасаюсь в жизни, чего-то из этого не хватает. Те, которые меня не боятся, вроде этих вот ребят на улице, слишком тупы, чтобы хоть чего-нибудь бояться. А интересные люди все как один от меня в ужасе, просто из-за моего положения. Искренне надеюсь, что не придется вас убивать». «Я тоже надеюсь», — толстяк улыбнулся, продемонстрировав необычайно белые зубы. «Тогда мы должны находиться в тесном контакте. Как говаривал мой отец, держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Да, я тоже слышал такое выражение. Тем не менее я надеюсь, что мы станем друзьями, нужно лишь решить этот незначительный вопрос. В вас чувствуются глубины, которые мне хотелось бы разведать. К примеру, ходят слухи, что вы работаете на правительство и выполняете некую секретную миссию, возможно, под эгидой ЦРУ». Мордер пожал плечами. «Я тут новый человек. Про приезжих всегда распускают сплетни. Но конкретно эту вы отрицаете. Категорически. Как я не устаю всем твердить, я бывший редактор из Нью-Йорка. И как же бывший редактор собирается меня устранить? Если возникнет такая необходимость, конечно, у меня могут иметься навыки и средства, неочевидные для посторонних, в чем вы уже убедились. Мой отец говаривал, что в костюмах Санта-Клауса ни одного Санта-Клауса нет». Эль Гордо принял озадаченный вид, обычное дело при межкультурном общении, но тут же расхохотался, громко и от души. «Отлично. Запомню эту фразу. А теперь вернемся к нашей проблеме. Вы поедете домой и возвратитесь с обещанным, поскольку я не верю, что оно в руках Ла Фамилия. Тем временем ваша дочь и ваша юная подружка погостят у нас. Журналистка и священник меня не интересуют. Буду ожидать вашего звонка, скажем, сегодня в полночь. Вы сообщите мне, что мой груз готов к транспортировке. Если этого не случится, то я сам нанесу вам визит и привезу девочку с собой, в таком виде, который вам не понравится. Что ж, должен заметить, что с вашей стороны это будет ужасной ошибкой. Девочка, кстати говоря, никакая мне не подружка. Вздор, вы меня за дурака держите. Да все на свете знают, что она ваша Чингада. И весь свет заблуждается. Что же до моей дочери, у меня создалось впечатление, что тамплиеры не похищают людей, тем более женщин. Не похищаем. Соответственно, если я не получу свое добро, то продам ее тому, кто этим не брезгует. Я продам ее Эль-Кочинилья. Посмотрим, как вы с ним будете договариваться. Мардер встал и проговорил. Не понимаю, зачем вам это надо, Дон Серванда. Я бы с радостью организовал еще одну такую же поставку, за собственный счет, и отдал бы вам все в качестве дара. Толстяк неспешно поднялся на ноги, сжал плечо Мардера и наклонился к нему. Щедрое предложение, сеньор, только, видите ли, чтобы принять его, я должен вам доверять, а я не доверяю. Ничего личного тут нет, поймите. В наших краях такой человек, как я, вынужден не доверять никому. Это печалит меня, но так уж сложилось. Тогда вам стоит подыскать в себе другое занятие, Дон Серванда. В вашей власти бросить все это. Видит Бог, у вас наверняка кое-что отложено на будущее. Вы могли бы переехать в края, где людям можно доверять, а похищать девушек нет нужды. Отличное предложение, но мои карьерные перспективы обсудим как-нибудь в другой раз. Пока же мы имеем то, что имеем. Я сказал, чего хочу от вас и чего ожидать в противном случае. А теперь вам пора. Сперва я хотел бы попрощаться с дочерью. Само собой. Хотя лучше скажите ей «Хэсте ла виста». Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы вскоре опять увидеться с ней. Едва завидев заграждение на дороге и сообразив, что происходит, Стата Мардер вынула из сумки дедовский кольт Вудсмен и заткнула его сзади за пояс, прикрыв рубашкой. Когда она вышла вместе с остальными из фургона, к ним приблизился какой-то сикарио, потребовал у женщин сумочки и вытряхнул их содержимое на землю. Послышался крик. Через дорогу к ним направился здоровенный мужчина и в смачных выражениях сделал грубияну выговор, напирая на то, что тамплиеры женщин не обижают, а защищают, после чего заставил его все собрать и отдать сумки владельцам. Он вежливо кивнул сеньорите и извинился перед ней, улыбнулся Пепе и Лурдес, пожал руку священнику и вернулся к своим. Вслед за здоровяком подошел отец и Стата обратилась к нему. «Папа, что тут творится? Кто эти люди?» «Тамплиеры, ты только что видела Эльгорда, их джив. А насчет того, что происходит, боюсь, тебя и Лурдес берут в заложницы». «Что?» «Ну да, Эльгорда хочет получить свое оружие. Не волнуйся, он вряд ли станет вас обижать. Ну а если не будет оружия, выплачу выкуп. Обычно этого достаточно». У Статы задрожали коленки, и ей пришлось сесть на подножку фургона. Священник стоял на другой стороне улицы и, похоже, спорил с Эльгорда. «Получи пинок под зад, что называется. Вот стоило только встать в позу, как сразу контрольная проверка. Девочка, а ты и в самом деле такая храбрая или просто языком мелешь? Обычно все по-другому. Как правило, с такими замечательными иллюзиями расстаешься не настолько быстро. Это Мексика», — сказал Мардер. «Тут такое не прокатывает». Он достал бумажник и протянул дочери пачку купюр. «Вот все деньги, которые у меня есть. Уж не знаю, будет ли от них толк, но...» Она сжала в руке толстую пачку лиловых 500-песовых банкнот. «Все нормально, пап, все будет хорошо». На самом деле ничего хорошего Стата не ожидала, но ей хотелось чуточку успокоить отца, не прибавлять к его панике собственную. Он всегда был для нее образцом хладнокровия, но потом случился этот приступ на кладбище, и сейчас, глядя на бледную, покрытую испариной, дрожащую фигуру перед собой, она почувствовала, что ее мир пошатнулся. «Все нормально», — повторила она. «У меня есть пистолет». «Ты что, не надо тебе никакого пистолета? Отдай мне». Он лихорадочно заозирался, не следят ли за ними. За ними не только следили, к ним уже направлялись двое молодчиков, и Мардеру пришлось обреченно наблюдать, как его дочь и Лурдес уводит прочь. Донесся голос Лурдес. «Что еще такое? Они нас в аэропорт повезут». Но тут ожили все моторы одновременно, и ответ, если он был, потонул в их рычании. В «Фольксвагене» священник и журналистка также потребовали объяснений. «Езжайте», — сказал Мардер, — «и побыстрее». И вот они помчались по горным дорогам к побережью. Нога священника подолгу не отпускала педаль газа. Курицы в деревушках разбегались от фургона, а Мардер тем временем рассказывал о произошедшем. Пипа подалась с заднего сиденья вперед и схватилась за кресло Мардера, держа голову поближе к его голове, потому что иначе ничего бы не услышала из-за неисправного глушителя и шума ветра. «Но вы ведь отдадите ему обещанное?» «Думаю, нет», — отозвался Мардер. «Скелли сказал мне, что с таким вооружением любой желающий в два счета захватит Кассафилис и вытурит нас оттуда. Потому-то оно нам и понадобилось. Пока у нас есть оружие, будет и земля. И, конечно же, нет никаких гарантий, что Гомес отпустит заложниц, даже если получит свое. Под суд мы его отдать не сможем, и его будет тревожить, как бы парочка ребят, наловчившихся ввозить в Мичиган тяжелое оружие и героин, не перекинулись к Ла Фамилия или даже какому-нибудь постороннему картелю. Нас двоих он застрелит без лишних церемоний. Если найдет в колонии народных вожаков, их тоже пристукнет, скорее всего. Но твоя дочь, поразилась Пипа, она ведь твоя дочь. Ты рискуешь ее жизнью из-за дома и людей, которых и не знаешь толком. Я в ужасе, произнес он и повернулся, чтобы журналистка прочла все на его лице, бледность, заметную даже под загаром, побелевшие губы, измученные глаза. Но суть как раз в том, чтобы не поддаваться этому ужасу. Я не стану вести себя как родители похищенного ребенка, которые готовы пойти на все, лишь бы вернуть его, впадают в панику, во всем подчиняются похитителям. Не собираюсь, хотя именно этого мне и хочется. Вижу, вы не понимаете меня, но я приучил себя покоряться воле Божьей. Если случится непоправимое, я оплачу свою потерю. Если нет, возрадуюсь. Это не в моей власти. Я не просил себе такой судьбы, но все сложилось именно так, поэтому я намерен держаться за свою землю и защищать доверившихся мне людей, пока жив, а там будь что будет. К слову о судьбе, на кладбище мне кое-что пришло в голову. Много лет назад я выкрал из Мексики девушку, и теперь Мексика требует другую взамен. Абсурдная идея, если считать жизнь чередой событий без всякого смысла, но не в том случае, если веришь, что каждой судьбой движет некий тайный план. А я верю. Пипа не нашлась, что ответить на это, и дальше они ехали молча, под рев двигателя и визг шин на крутых поворотах. Статуи Лурдес заперли в кузове грузовика, не имевшим окон. Все его убранство состояло из груды одеял, нескольких мягких подстилок, ведра и двухлитровой пластмассовой бутылки с водой. Сквозь дырочки в крыше проникало немного света. Грузовик затрясся по кочкам, и Лурдес спросила: «Так мы в аэропорт едем?» «Да». «Вообще-то, нет. Нас похитили тамплиеры». Матовую гладь точеного девичьего лба прорезала морщинка. «Шутишь? Если бы. Эльгорда кое-чего хочет от моего отца из Келли, и пока не получит этого, нас не отпустит. Ну и ладно, пусть получит, и я тогда полечу в Дефи. Как думаешь, это надолго?» «Не знаю, Лурдес. Может, и надолго, потому что вряд ли Скелли захочет отдавать свое добро. Это ведь наркотики, да. Я так и знала, что Скелли наркотрафиканти. Он все отрицает, но я догадалась. Да ничего, отдаст, он же меня любит. Даже если его потом убьют. Ну, вполне. Без вариантов», отрезала девушка. «А Дон Рикардо, твой отец, тоже за тебя заплатит. Такое часто случается, это все понимают. Хотя обычно забирают мальчиков. За мальчиков больше платит, я слышала». Она томно потянулась и соорудила себе спальное место из подстилок и одеял. «Вздремну», сообщила она, располагаясь на полу. «Я всю ночь не спала, как-то не ожидала, что такой старый мужик может всю ночь этим заниматься. Наверное, Виагру принимает, не знаю». Она взглянула на стату. «А у тебя есть бойфренд?» «Бойфренд не новиоу». Лурдес была девочкой современной. «Сейчас нет». «Что, тебе с мальчиками не интересно?» «Очень даже интересно», сказала стата. «Просто у меня полно других дел, а на бойфренда нужны время и силы». «Да, Пипа тоже так считает. Она говорит, не давай бойфрендам испортить тебе карьеру. Найди кого-нибудь, кто тебе точно поможет, и оставайся с ним, пока сама не встанешь на ноги. Хороший совет, правда». Стата вспомнила про доктора Шумахера и лабораторию в МТИ. «Да, хороший», ответила она и подумала. «А поменялась бы я местами с этой девочкой. Даже если забыть про внешность, сумела бы я просто существовать, не мысля и не планируя, не копаясь постоянно в себе, не просчитывая каждый шаг. Она уже лет в 6 ничем не походила на Лурдес, и вот, пожалуйста, теперь у нее отобрали все планы, всякую возможность что-то контролировать. И, к удивлению Статы, ее это не сломило. Как видно, нынешнее похищение было логическим продолжением предыдущего, когда она сама себя похитила, выдернула из жизни, которой вроде бы так желала. И ей опять подумалось, что бы ни произошло, она не стала бы ничего менять, не сошла бы с пути, который привел ее к этой жизни, странной и такой насыщенной.